Германский антиимпериалистический форум и Британское общество по изучению политики Сонгун опубликовали 5 и 6 июня заявление в связи с тем, что яростно прибегают к гнусным санкциям и нажиму на Корейскую Народно-Демократическую Республику. Враждебные к ней силы, запуганные очередными успехами в развитии ее самозащитной оборонной промышленности.